во имя Отца и Сына и Святого Духа. Долгая темная ночь, таких слухах произнес день кончины своя патриархи Руси, святитель Тихон Московский. Эти слова многозначительны. Эту ночь мудро проходили в течение нескольких десятилетий. И эти слова должны сейчас не быть нами забываемы. Потому что хотя и показался рассвет, но мы, церковные люди, мы, чада Церкви Христовой, еще не на высоте, чтобы нам избежать искушений и соблазнов, которые происходят, которые будут усложняться впредь и будут продолжаться и дальше. И в эти годы кажущиеся перемены не будем распространяться, ибо все, что происходит, это происходит на глазах всех нас. И каждый разумевающий должен понимать о том, что, быть может, последующие годы, которые последуют за этими днями, также явятся продолжением долгой и темной ночи. Церковь торжествующая всегда находится в непрерывном взаимодействии с Церковью земною. Святейший Патриарх Тихон Московский и всея Руси, канонизированный в октябре месяце 1989 года. А, наверное, кто бы сколько-нибудь наблюдает за всем тем, что течет вокруг нас, среди нас, не может не вспомнить того, который прошел этим крестным путем. И казалось бы нам, что теперь мы находимся в условно спокойных условиях. Но если мы посмотрим и на наше российское государство, на нашу Святую Русь, посмотрим на нашу церковь многострадальную, как же и сама Русь, и церковь вместе с нею. Все это нам напоминает с вами о том, чтобы мы должны всегда возводить свои очи горе там, где пребывают лица, прошедшие многотрудный крестный путь, завершивший его словами, в частности, святитель Божий, Тихон Патриарх Московский, подобно, как и святитель Иоанн Златоуст, с некоторыми изменениями в словах, закончил свой земной путь после этих дважды произнесенных мною слов, а ночи долгой и темной, осенив тебя крестным знамением. Слава тебе, Богу! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! И отошел к Богу. После канонизации святейшего патриарха Московского Кирилла Тихона у первосвятителя ныне здравствующего святейшего патриарха Алексея не покидала мысль, чтобы приложить все усилия и старания к тому, обрести его святые останки. И теперь, уже сегодня, по благословению нашего здравствуйте первосвятителя, восхищаю Бог верю радость. Бог наш на небеси, на земле, вся элита Господе сотворил. Вчерашний день, 3 часа дня, были обречены в присутствии святейшего патриарха Алексия, членов священного синода, иных святителей и священнослужителей, и мирян, которые мог вместить в себя этот небольшой, малый храм Донского монастыря. И вчерашний день в присутствии старцев Троице-Сергиевской лавры, священного архимандрита Кирилла и архимандрита Наума, была поднята крышка с этого гроба. К великому удивлению, уже пришли в отчаяние, потому что настолько было глубоко, что уже решили оставить это дело. И оказывается, что не надо отчаиваться, не надо до конца, как Богу было угодно. И очевидно, те страшные годы были такие мудрые люди, которые настолько глубоко были углубления, которые за такой особой качеством какого-то вещества цемента настолько прочно, что это стоило больших усилий для того, чтобы вскрыть. И, естественно, родилось сомнение, здесь ли они или нет. Так как поверх всего находилась, как и всегда это делается, мраморная доска. А под мраморной доской толстый-притолстый слой, под которым были скрыты мощи. И открыты были подняты эта крышка с гроба. Именно там, того гроба, в котором он был погребен, и на том месте, где были захоронены его мощи. Это было великой священной минутой. Нам об этом тоже предупредили, что помолиться в эти священные минуты, потому что освидетельствование мощей, открытие их – это дело высшего святоначалия, и поэтому требовалась и большая подготовка и усилия. И только вчерашний день, с 3 часов до 4:30, в течение 1,5 часов времени, после когда был отслужен молебен святителю Тихону, когда была поднята эта крышка, и когда увидели богатая мантия, в которой был он погребен, и которым накрыто было его тело. И под ним архиерейское облачение. Все это оставлено в таком виде неприкосновенным, так как в дни последующей недели будут извлечены весь этот гроб, поскольку прошло уже много времени. Напоминаю вам, что день кончины 1925 год, 25 марта по старому церковному стилю, День Благовещения. И с того времени он находился вот в этом склепе. Так глубоко и почти недоступно, и, по-видимому, многие пытавшиеся, быть может, как и со многими другими мощами поступали, извлечь и, быть может, допустить какое бы то ни было кощунство. Но святитель Божий, как мы теперь уже видим, не допустил до этого. Глубина уже привела в недоумение, еще раз повторяю. Не знали, что дальше делать. Продолжать или не продолжать. Не будет это являться напрасным трудом. И потом, наконец, обретается его мощь. В этот промежуток времени до праздника Благовещения будет сооружена арка, будет сооружен особый ковчег, в котором будут находиться эти мощи. И, по-видимому, многие, не только москвичи, но и мы с вами будем молить Господа, чтобы нас Господь удостоил именно быть у этих святых мощей и просить Его дерзновенного предстательства за нашу святую Русь, за нашу святую Церковь, русскую православную. Как видите, Господь не оставляет нас. Это нужно для поддержки правящего первосвятителя, ныне здравствующего. Тогда, когда разделено наше государство, разделено сердце нашей церкви, можем ли мы здесь, находящиеся, составляющие тело воинствующей земной церкви, обойтись без помощи церкви небесной торжествующей? Уже наличие его святых мощей, как он сам жил в смутное время, мы об этом уже с вами беседовали и не единожды. И не будем сегодня повторяться. Мы кратко только скажем, что путь его патриаршего служения, да надо сказать, если подробно ознакомиться с его житием и вся его жизнь, предшествовавшая вступлению на патриарший престол, это был сплошной крестный путь. И крестный путь это завершился. И было такое явление, вскоре когда избирали вновь после почившего патриарха именно нового патриарха, то в это время он именно явился сам, как живой, в легком сновидении, при полном молчании. Ни ответов, ни вопросов не было, но его причислили к свидетельству, что вот-вот я приду к вам, потому что вы живете не в менее смутное время, в которое жил я, и вам и сейчас придется переносить, и впредь также вы не гарантированы ничем. А надо быть готовым и помнить слова апостола: бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Поэтому мы делаем не от себя, а это благословение его святейшества, чтобы именно в сегодняшний день первый после обретения его святых мощей, а потом уже еще повторяю, празднику намечено ко дню его кончины, дню Благовещения, должна быть сооружена арка, и вот там должны под нею покоиться гробница со святыми мощами святейшего патриарха Тихона. А сегодня мы уже, так получив это, благую весть, ее иное назвать нельзя, и получив благословение святейшего патриарха, как он преподает и всем священнослужителям, архипастырям и пастырям, чтобы сегодняшний воскресный день возвестить вам о этой помощи торжествующей церкви, церкви земной. И теперь уже с нами тот будет своими святыми мощами находиться, который прошел вперед нас этим крестным путем и будет помогать нам тоже идти этим путем, сохраняя веру, надежду и любовь, эти три величайшие христианские добродетели, и чистоту православия. Именно не когда-либо, а теперь. И не увенчались эти успехи, хотя и появлялись в процессе всех этих изысканий, появлялись и сомнения, естественно, они свойственны всем людям. Но потом завершились именно тем, что теперь уже твердо и определенно мы теперь уже имеем первосвятителя, во время которого после 200-летнего периода возродилось патриаршество. И если сейчас еще, правда, немногие, которые имеют преклонный возраст, которые видели его живым и которые сподобились получать его первое святительское благословение, имея в виду святителей Тихона Патриарха Московского. Правда, их уже немного, потому что прошло уже много лет с той поры, когда он окончил свой земной путь, совершил свой крестный путь и представился ко Господу. Святейший в таком восторге духовном, который трудно передать, в его голосе, когда он обращался вчерашний день с просьбой объявить об этом, чувствовалось, что в нем даже передать-то трудно словами то радостное настроение. Теперь уже не одинок. Теперь уже первый после возрождения патриарха, патриарх Никон, и ныне здравствующий. А ныне здравствующему не менее крестный путь. Уже он начался и будет продолжаться и завершиться, быть может, одному Богу известно чем. Нам неизвестно. Это тайна, ведомая одному только Богу. И нам его святейшество благословил, чтобы сегодня объявили вам эту великую радость. Радость всей церкви. Радость не только священачалия и высшего, и всех вкупе взятых, а каждого верного члена Церкви Христовой. Ибо имя святейшего патриарха до его канонизации всегда возносилось с особою верой и любовью его святое имя в надежде и уповании на его заступницу пред престолом Божьим. И сегодня, сейчас мы будем совершать молебен с напениями как воскресшему Господу, Царице Небесной, и будем сегодня место преподобного мученика Корнилия Тихону Патриарху Московскому всей Руси. Вы будете слышать этот тропарь сейчас во время песнопения, который составлен, и который вы, по-видимому, впервые будете слышать. Вот какой тропарь составлен Патриарху Тихону Московскому всей Руси. Апостольских преданий ревнителю и Христовой Церкви пастыря доброго, душу свою за овцы положившего, жребием Божиим избранного, особое под жребием Божиим избранного, всероссийского патриарха Тихона воспаю, и к нему с верою и упованием возопиим, предстательством святительским ко Господу Церковь русскую в тишине соблюди, разноченные чада ее воедино стадо собери, отступшие от правы и веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной брани сохрани, и мир Божий людям не спасли. Таково содержание составленного тропаря святителю Тихону Задонскому. И молитва, которую будем читать его сегодня, в конце нашего молебного пения. Итак, в заключении мы можем сказать, праведницы вовеки живут. И сроки после кончины и обретения мощей из числа многих святых, которые этому достойны, были разные, и короткие, и довольно длительные. И вот нам потребовалось именно без него, он как бы почему вот в этом явлении, когда он молча, ничего не говоря, только своим взором, он говорил, ну как вы жили здесь, когда я оставил вас? А вот это ровно через 2 года, почти что без малого. А теперь я чувствую, что нужна моя поддержка. Потому что то, что было мною сказано при жизни, потом продолжалось в течение целого 70-летия. И сейчас не успокаивайтесь и не думайте. Некоторые мыслящие люди по откровению Божию еще и могут преисполнены именно такого состояния, что настоящее может произойти и предыдущее. Поэтому мы должны сейчас еще раз призываем к тому, чтобы быть верными чадами Святой Русской Православной Церкви. И невзирая на все ее разделения, они очень различны и немалы. И поэтому, а мы должны держаться за Церковь как за столб и утверждение истины. Держаться за пастырей Церкви. Потому что сейчас смутное время, которое пережито Святейшим Патриархом, переживаемое нами в настоящее время, сейчас уже взято направление для того, чтобы разложить нас изнутри. Это более коварное, чем было, и более опасное то, что мы пережили. Поэтому, но теперь мы потому радостны и спокойны, что с нами теперь будет первый после возрождения патриарха, это патриарх Тихон, своих нетленных останков, которых Бог-то удостоит, будем об этом молиться и надеяться, и прикоснуться к ним, и спросить его благословения. Благословение его и дерзновенное предстательство пред престолом Живоначальной Троицы настолько велико, потому что он прошел таким же крестным тесным путем и завершил его так же, и находился, и вот эти слова: «Долгая темная ночь». Но нужно еще третий раз намеренно повторяю, чтобы нам чуточку проникнуться, что эта ночь не прекращена еще, маленький небольшой рассвет, но он может опять погрузиться в эту ночь. Да не будет этого, потому что с нами теперь первосвятитель, патриарх Тихон, который предизнаведно предстоит пред престолом святым же в начале Троицы. Святителю, отче Тихоне, молю Бога о нас. Вчера присутствовала в нашей святой обители при обнаружении нетленных останков святейшего патриарха Тихона наш наместник, священный архимандрит Павел. Он сейчас лично присутствовал, конечно, он бы вам говорил бы об этом, но он отсутствует и будет еще некоторое время по церковному послушанию тоже не вместе с нами. Какой-то промежуток времени, там месяц или больше. Потом он сам нам засвидетельствует, ибо он присутствовал, и мы очень рады, что в лице его мы участвовали и вся наша братья, и участвовали все вы наши паломники, прихожане постоянные, в лице его. И вчерашний день все, и в 11 часов, и в 12 часов, все были эти телефонные звонки, и нам все это передавали, и просили эту радость передать вам и поблагодарить Бога. И как святейший закончил свою земную жизнь словами: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже, что обретет нетленной мощи святителя патриарха Тихона Московского вся Руси. Его святыми молитвами да сохранит и Святую Русь, и Церковь, и всех нас, и каждого из нас в отдельности. Аминь».